Глава 6. Маршал Овчинников светился от счастья. Он решил провести операцию сам. На пиратском крейсере вовсю работали следователи СКБ. Но, несмотря на все их усилия, Перун не соглашался на сотрудничество и требовал личной встречи с руководством. «А что я теряю?» – думал маршал. «Нет, не так. Что могу приобрести?» «Конечно, дивиденды в виде наград и продвижение по службе от правительства Содружества. Но раз и пирата марионетку, это два. И не просто пирата, а командующего пиратским флотом. Одна проблема. Время поджимает, а он не сдает своих хозяев. Ну или заказчиков. Тут существует опасность провала всей операции. Эти неизвестные покровители в любой момент могут дать задание Перуну или выйти на связь. В таком случае операция сразу развалится, не начавшись, а сообщники или организаторы залягут на дно. Допустить этого нельзя. Придется лететь самому». Маршал вызвал адъютанта и приказал подготовить самый быстроходный звездолет. «Куда полетите?» «Что сказать капитану?» Маршал удивленно на него посмотрел, вспомнив девушек-пилотов. «Да, Дутов лучше учит своих подчиненных. Надо его перебрасывать сюда на повышение. Пусть займется боевой и уставной подготовкой личного состава». Адъютант ответил. «Программу полета капитан получит от меня лично». «Так точно. Решите выполнять?» «Выполняйте. Поменьше инициативы и больше исполнительности». Озадаченный адъютант ушел, размышляя, что он сделал не так. Потом махнул рукой и решил не заморачиваться. Звездолет командующего сверкал эмблемами Содружества, поджидая своего хозяина. Овчинников увидел, какой звездолет ему подготовили, и чуть не задохнулся от негодования. «Ты же сказал не флагман, а быстроходное судно». «Но маршал...» «Ваш флагман самый быстроходный», — недоуменно уставился на него адъютант. «Ну как мне работать с ними?» Потом подумал. «Они же не знают цели моего полета. Наверное, я излишне требователен. Ничего страшного. Пусть думают, что у маршала старческий маразм». Тут же приказал принести ему список кораблей, находящихся на орбите. Просмотрев его, выбрал не самое удобное, но очень быстроходное судно, экипаж которого состоял всего из двух человек — пилота и навигатора. Ничего не говоря, приказал подать свой катер и отправился на флагман. Там поменял транспорт, дав команду капитану флагмана, чтобы тот говорил, что на флагманском звездолете. А сам в числе других обслуживающих судов покинул борт и направился к выбранному кораблику, незаметному и быстроходному. Эти трюки маршал проделал в целях секретности и безопасности для проведения будущей операции, которая началась с этого момента. Расчет прост. Ввести в заблуждение окружение, не только пиратское, но и свое. Кто знает, где притаились информаторы, трюк должен сработать. Капитан небольшого корабля-разведчика «Кальмар» сильно удивился, когда поступили коды высшего приоритета доступа. За все время службы никто никогда им не пользовался. Он даже слегка растерялся и уставился на входной люк, к которому причалила небольшая посудина. На ней по определению ничего похожего, соответствующего кодам доступа, не могло быть. Но коды получены, и автоматика действовала, несмотря на сомнения капитана. Каково же было его удивление, когда в люк протиснулся человек, которого знало все сотрудничество. Маршал Овчинников предстал перед ним собственной персоной. «Господин маршал», — начал доклад капитан. «Капитан Кравцов». Тот не дал ему договорить. «Отставить, капитан. В транспортном ангаре есть место для моего катера». «Найдем, господин маршал». «Хорошо. Поместите его в ангар. Я прилетел один». «Это первое». «Второе. Никакой связи с внешним миром. И уж, конечно, о том, что я на борту, никому». «Третье. Вот координаты, по которым вам надлежит мне доставить как можно быстрее». И передал местонахождение пиратского флагмана. «Так точно, господин маршал, располагайтесь на месте бортинженера». Сказав это, передал координаты навигатору, который тоже стоял по стойке смирно. Приняв их, погрузился в расчеты, прокладывая оптимальный курс к месту назначения. Капитан тем временем завел катер маршала в ангар и протестировал системы звездолета перед полетом. «Господин маршал, что сказать диспетчеру?» «Скажите, что особое курьерское задание командования. Если потребуется, передайте код приоритета». Тон диспетчера сразу изменился, став деловым и сухим. «Коридор ухода с орбиты свободен. Удачного полета». Навигатор уже проложил курс и ввел его в навигационную систему звездолета. Капитан отработал маневровыми двигателями, уходя с орбиты, лег на курс и задействовал маршевые двигатели. «Отлично. Все работает как положено. Как должно работать. Значит, я не зря государственный хлеб ем», — подумал удовлетворенно маршал. По прибытии в конечный пункт Кравцов также обменялся высшим кодом приоритета с огромным боевым крейсером без опосновательных знаков, вокруг которого зависли фрегаты СКБ. С ним попытались выйти на аудиосвязь, но маршал строго-настрого запретил общение в этом диапазоне, добавив: С того момента, как я поднялся на борт вашего корабля, вы выполняете все мои распоряжения беспрекословно, какими бы странными вам они ни казались. Ваш экипаж, капитан, теперь моя личная команда, а кредо моего экипажа — молчание». «Так точно, господин маршал». Тот посмотрел на него несколько сомнительно, заметив. «Посмотрим». Командующий эскадрой фрегатов СКБ адмирал Смит Гордон беспокойно мерил шагами рубку пиратского крейсера. Задание он выполнил. Вовремя подоспел на помощь девушкам-пилотам, вдвоем захватившим крейсер. Ведь это легко подумать. Боевой крейсер. И всего две девушки. А ведь такой мощный крейсер мог легко уничтожить мою эскадру. Беспокоило другое. Он не понимал игры, которая затевалась у него под носом. Капитан пиратского крейсера, некий Перун, отказывался давать показания и вообще отказывался от сотрудничества. К нему применяли все методы допроса, в том числе и очень жесткие. Не получилось. Он твердил одно – и то, что будет сотрудничать с высшим руководством. Неприятные способы оставляли следы на теле Перуна, но он твердо стоял на своем. Доложили руководству и получили команду ждать. Смит, не теряя времени, приказал привести Перуна в порядок, поместив медицинскую капсулу. Он понимал, что такая команда и пауза, последовавшая за ней, могут быть преддверием прилета высоких должностных лиц. Теперь Перун выглядел даже лучше, чем до допроса с пристрастием. Успел вовремя. К крейсеру подходил разведчик, активно обмениваясь кодами, взглянув на которые, Смит все понял. Коды высшего приоритета. «Это маршал. Больше некому», — подумалось ему. На аудио вызов капитан разведчика не отвечал, и Смит прекратил попытки связаться. Правильно сделал. От разведчика отделился катерок и направился к крейсеру. Он тут же обозначил транспортный ангар и активизировал стыковочный узел. Потом поспешил лично встретить визитера. Катерок пристыковался. Смит замер в ожидании. Вскоре из переходного шлюза появился никто иной, как сам маршал. Важно оглядевшись по сторонам, заметил Смита, спешащего к нему с докладом. «Господин маршал, отставить адмирал!» Поднял руку маршал. «На связь с Перуном никто не выходил?» «Никак нет, господин маршал». Овчинников посмотрел на него внимательно. «Давайте без этого щелканья каблуками, четко и по делу». «Никто не выходил, допросы ничего не дали». «Может быть, плохо допрашивали?» Перебил его маршал. «Применяли все степени допроса. Молчит и требует вас». «Ну, если требует, веди. Удовлетворим его просьбу». Перну досталось по полной программе, но сожалел лишь об одном, что связался с Андреасом Шмидтом, капитаном Барракуды. Знал ведь, что он тот еще подонок, но не думал, что до такой степени. А что, интересно, хотел? На кону стоят большие деньги. И тут уже все способы хороши. Может быть, я и сам поступил бы так же. Надо уметь проигрывать и признать, что Андреас его переиграл. Это самая большая ошибка, допущенная мною за время моего командования. Но что теперь об этом сожалеть? Надо думать, как выпутаться из этой передряги. Пока молчу, мне ничего не грозит. А заговорю я только с этим человеком, который может решать вопросы. Такой человек один. Маршал Овчинников. Да, требования мои высоки, но и услуга, которую я могу оказать, значима для содружества. Учитывая все это, маршал должен принять положительное решение и прилететь. Главное, у него нет времени на раздумья. Каждая секунда промедления грозит потерей доверия ко мне заказчиков, или, проще говоря, моих хозяев. Однако время шло. Допрос он перенес, его даже подлечили после них, что обнадеживало. Но маршала все не было. Перун прошелся по своей каюте, которую превратили в тюрьму, и присел перед терминалом, намереваясь посмотреть новости. В этот момент дверь открылась. Вошли двое военных. Одного он знал, адмирал-извращенец, который его пытал. А второй, кто же его не знал? Знало все содружество, а уж пираты особенно. Он встал и молча смотрел на вошедших. Маршал тоже оценивал его, не спеша начинать разговор. Молчание затягивалось. Перун смотрел прямо в глаза маршалу. Взгляда не отводил. Маршал заговорил. А Перун поздравил себя с первой победой. Он выдержал. Не опустил и не отвел взгляда. Хотя это было непросто. «Это и есть командующий флотом пиратов, некто Перун?» Обратился он к Смиту. Тот было попытался ответить, но не успел. «Маршал, спасибо, что откликнулись на мою просьбу и прибыли сюда лично. Поверьте, на сантименты и игры времени нет. Я буду говорить только наедине с вами». Овчинников смерил его взглядом, оценив деловую хватку, с которой тот приступил к делу, и решил, что сейчас он прав. Нужно быстрее договориться. «Оставьте нас, адмирал». «Но господин маршал, это...» «Адмирал!» Повысил голос маршал. Тот понял, что может нарваться на неприятности, и быстро покинул каюту. «Я ждал вас, маршал. Давайте без предисловий приступим к серьезному разговору. Вы имеете достаточно полномочий для этого». «С этим не поспоришь». «Что вы от меня хотите?» «Немного. Во-первых, кто ваши хозяева? Во-вторых, вы можете вновь собрать свой флот? В-третьих, Понятно. Предать все пиратское движение и сдать его руководству, а самому выступить в качестве приманки. Удовлетворенно проговорил Перун. Он не ошибся в своих предположениях. События развивались предсказуемо. Но в целом как-то так. Пришел в легкое замешательство маршал от такой лаконичности Перуна. А что взамен? Суд учтет ваше сотрудничество со след. Засуньте это предложение знаете куда, маршал? Он знал, поэтому продолжил. Чего хотите вы? Я должен проходить по программе защиты свидетелей, поменять документы, лицо, выбрать себе место жительства там, где я захочу. Ни о каком суде, тюрьме и заключении речи идти не может. Я пойду на сотрудничество с вами только на этих условиях. Серьезные условия. Надо подумать. Думайте, маршал. Только недолго. Времени у вас почти не осталось. Что такое свобода одного человека, пусть даже преступника, когда речь идет о разгроме пиратского движения целого содружества звездных систем? Категории несопоставимые. Придется согласиться. Он держит меня за горло и знает это. Я согласен. Выдохнул маршал. Другого ответа не могло быть. Вы умный и дальновидный человек. Теперь оформим бумаги, а по окончании операции я свободен. Маршал дал команду подготовить необходимый пакет документов. Наконец, покончив с бумагами, приступили к делу. Маршал, все, кто хоть как-то имеет отношение к операции, должны быть полностью информационно изолированы. А если потребуется, и физически. Конечно, на время ее проведения. Доступ к оперативной информации, даль связи, плану операции, файлам и так далее. Практически всех участников дела лучше использовать темную. Разумно. Но, собственно, с чем это связано? Уже догадываясь об ответе, спросил маршал. Во всех органах, во всех уровнях власти, во всех структурах у нас есть глаза и уши. И они могут доложить хозяевам о готовящейся операции. Разумная предосторожность. Так ваше предложение по операции. Перешел к делу Овчинников, мысленно поставив галочку «Провести конкретную чистку кадров после операции». В целом, вы обрисовали неплохой план в начале беседы, но чтобы он сработал, необходимо приготовить достойную приманку. Такую, какой был алмазный эшелон. Приманку подготовим и раструбим на всю галактику. Секретно, конечно. Когда у вас контрольная связь с хозяевами? Как такового контрольного времени нет. Если появляется достойное дело, ставлю их в известность, и они уже решают, нападать или нет. Если да, то я связываюсь со своими капитанами, и они прибывают в указанную точку пространства. Иногда они сами выходят на связь. И еще, маршал, этот крейсер должен быть все время на виду у хозяев. Я предполагаю, что они периодически его сканируют. Это само собой. Вы остаетесь на крейсере. Команду мы заменим. Так что начинайте работать. Сегодня уже можете доложить о том, что обнаружили караван из 5 кораблей. По имеющимся у вас данным, в одном из кораблей находится груз Золоиталя. Соответственно, захват, бой мы имитируем достоверно. Все не так просто. Нужно составить легенду и ответить на все вопросы. Откуда узнал, какой источник, заслуживает ли информация доверия или нет. Все перепроверяется. Если информация подтвердится, возможно, дадут разрешение на операцию. Но одно могу сказать точно. Мои хозяева очень осторожны. Очень. Коли мы договорились, то проследуйте в рубку, ведите себя так, как должны вести. Команду в течение часа заменят. Все ваши указания будут выполняться беспрекословно. Я пока останусь здесь, на крейсере, в избежании эксцессов. Разумное решение. Кивнул Перун и в сопровождении конвоя отправился в рубку крейсера. Если Перун ушел воодушевленный, то маршал крепко задумался, осознавая справедливость его слов. Как мне все это скрытно организовать? Подчиненных вокруг много, а довериться некому. Хотя почему некому? Есть у меня проверенные кадры. Градов и Дудов. Они в полном секрете провели блестящую операцию по защите алмазного эшелона. Это дорогого стоит. Решение созрело. Маршал, не откладывая, отправился в центр связи крейсера. Но когда уже входил в отсек, внезапно понял, что вести разговоры отсюда нельзя. Крейсер же находится под наблюдением. Если засекут его переговоры по операции, можно ставить крест. Ну да, старею. Чуть ее не провалил. Нужно быть осторожней. Маршал связался с адмиралом и попросил отправить его на корабль разведчика. Через некоторое время ходил в рубку разведчика, где его уже ждал капитан Кравцов. «Ну что, капитан, мощности твоего передатчика хватит, чтобы связаться с СКБ звездолетной системой Велес?» «Мощности хватит. Тогда установи связь вот с этими людьми. Как только она установится, покиньте рубку». Тот провозился довольно долго, но маршал не торопил, понимая, что капитан налаживает даль-связь в режиме конференции. Дело крайне непростое. Но, наконец, связь установилась. Экипаж скрылся в маленькой каютке, а маршал закрыл переборку в рубку и приступил к делу. «Я вас приветствую, господа полковники. Хватит почивать на лаврах. Нам предстоит большое и очень секретное дело. Далее он обрисовал ситуацию. Итак, каковы будут предложения? Идеальная ситуация для разгрома пиратского движения в целом. Операция с наживкой напоминает нашу, но существует вероятность, что два раза одну и ту же наживку эти хозяева могут не заглотить, засомневался Дудов. Ну почему же, потеряв так много, захотят отыграться и восполнить упущенную выгоду? Оптимистично начал Градов. Единственное, все должно выглядеть достоверно. Секретность, возведенная в степень, вот залог успеха будущей операции. В идеале, хорошо бы иметь что-то ценное в наличии. То, зачем пираты кинутся, не раздумывая. В общем, наше мнение сходится. Операция может быть успешной. Оба полковника согласились. Но, как и в любом серьезном деле, существуют риски. Без этого нельзя. Мы их, конечно, максимально учтем. Основной элемент операции – приманка. Даже не сколько приманка сама по себе, а ее абсолютная реальность и достоверность, не вызывающая сомнений. С такими утверждениями нельзя не согласиться. Но где взять такую приманку? Вы, по-моему, забыли, с кем имеете дело. Есть у меня одна идея. Центральный банк Содружества раз в два года совершает переброску скопившегося золота из филиалов в основной офис. Сопровождают грузовой звездолет, боевые корабли, охранение СКБ. Проще говоря, я. Вот такая переброска будет осуществляться через трое суток. Как вам приманка? Один корабль с несколькими тоннами золота можно приравнять к нескольким алмазным эшелонам. Думаю, это должно заинтересовать пиратов. Согласен. Только пусть это происходит естественным путем, как и должно идти, без нашего вмешательства. Понятно. Когда в определенной точке пространства пираты нападут на конвой, тут-то мы их и прихлопнем. Совершенно верно. Координаты, по которым будет совершен налет, Перун передаст хозяевам, подытожил маршал. Остаются два вопроса. Первый. Как организовывать достоверную утечку информации из Центрального банка? Второй вопрос. Кто организует разгром пиратов в точке захвата конвоя? По первому вопросу нужно переговорить с Перуном. У него должны быть свои агенты в Центральном банке, заметил Градов. Что касается второго вопроса, то двух мнений быть не может. Конечно, захват организуем и мы с Градовым. Выдвинемся по указанным координатам под видом учений. Хорошо. На связь больше не выходим. Действуем автономно. Каждый в своем секторе ответственности. Как только определюсь районом захвата конвоя, сразу сброшу координаты. А уж вы постарайтесь не упустить возможность покончить с пиратами одним махом. На этой позитивной ноте совещание закончилось. Полковники принялись готовиться к предстоящим учениям, а маршал отправился на крейсер к Перуну. В рубке крейсера находилась дежурная смена. Перун занимал капитанское кресло. Как только маршал вошел, смена обратила на него внимание, но с места никто не сдвинулся. Крейсер находился на марше и требовал неусыпного внимания. «Маршал в рубке», — скомандовал вахтенный. Перун встал и направился к Овчинникову. Тот пригласил его следовать за собой. Как только они остались наедине в каюте, маршал приступил к разговору. Не вдаваясь в подробности, он обозначил основной узел операции – конвой «Золоиталем». Грузовой звездолет «Золоиталем» и конвой настоящие. Более того, они ничего не знают об операции. Проблема в одном – как допустить утечку информации, вернее, через кого? «Приманка достойная. У нас такой операции никогда не было. Цена одного грузового звездолета с лихвой окупит провал с алмазным эшелоном. Такая приманка должна заинтересовать моих хозяев. Что касается утечки, у меня в Центробанке законсервированный агент, начальник аналитического отдела. А уж как вы ему бросить информацию, дело ваше, маршал. Главное, чтобы я от него получил эту информацию. Все остальное легко проверить по цепочке. А то, что проверят, даже не сомневайтесь. Также не сомневаюсь, что все будет выглядеть достоверно. И отгрузка, отправка и маршрут конвоя. Все будет организовано достоверно. Я бы даже сказал, достоверней не бывает. На том и разошлись. Перун в рубку, а маршал — каюту. Думать думы великие. Это Перуну он сказал так уверенно, а у самого уверенности не было. Как вбросить информацию агенту, который был далек от перевода основных активов банка? Времени не было, нужно принимать решение. Начальник аналитического отдела Семенов, а между всеми просто Сема, только что провел совещание по подготовке очередной аналитической записки для руководства. Все шло хорошо. Карьера, любовь, деньги. И главное — перспективы заработать еще больше. Он искал такую возможность и нашел. Ему ежемесячно доплачивали и ждали от него ценную информацию. Кто доплачивал? Кто ждал? Доподлинно Сёма не знал, но решив, что меньше знаешь, крепче спишь, не заморачивался. Проведя совещание, пошел перекусить в корпоративный ресторан. Как нарочно, все столики оказались заняты. Но все-таки один он нашел и решил перекусить в одиночестве. Ему не повезло, только захомячил первый кусок, как послышался милый голосок. Позволите нарушить ваше одиночество?» Сёма поднял глаза, перед ним стояла упомрачительная брюнетка. Он чуть не подавился. «Конечно, присаживайтесь». «Вы меня извините, но сами видите, как много посетителей, и все столики заняты». «Ну что же, я рад разделить с вами это время и трапезу. Мы ведь одна команда». «Конечно». Слово за слово разговорились. Девушку звали Светланой. Она работала в отделе обеспечения банка. Обед закончился тем, что Семенов пригласил Светлану вечером в известный ресторан. Конечно, она с радостью согласилась. «Бывает же такое», — думал Сёма, торопясь на свидание. «Кому расскажи, не поверят. Такая девушка, фотомодель, и сразу согласилась на встречу». В ресторан он пришел чуть раньше. Цветы, столик, все по высшему классу. А вот и она. Весь зал обернулся, провожая глазами сногсшибательную брюнетку в короткой юбочке, обтягивающей стройную фигурку блузки на высоком каблуке с распущенными волосами и эффектным макияжем. Сёма восхищенно любовался ею, пока она шла к его столику. Ему импонировали завистливые взгляды мужчин. Но вот Светлана подошла и невинно поинтересовалась. «Я не опоздала?» Виновато посмотрела она на растерявшегося Семёна. Тот стал торопливее, чем надо было, и оказался лицом к лицу с красоткой. Она улыбнулась, видя его растерянность. Обняла и поцеловала. Кровь прилила к голове Сёмы. Он, наконец, пришел в себя и поспешно поднес ей букет цветов, подарил цветы и помог сесть. Вечер прошел отлично. Ели, пили, общались. Сёма видел, что Светлана порядком захмелела и решил сделать решающий шаг – пригласить к себе. И, о чудо, она согласилась. Ночь прошла как одна минута. Утром Светлана встала рано, сославшись на то, что нужно срочно идти на работу, потому что сегодня отправляется груз золоэталем из филиала в центр. Не договорив, прикусила губку и виновато посмотрела Сёму. «Ты смотри, это большой секрет. А впрочем, ты свой. Мы же одна команда, да?» «Да мне что? Я аналитик». «Все равно, держи язык за зубами». «Я понял. До вечера, созвонимся». Она еще раз внимательно на него посмотрела и выпорхнула из квартиры, оставив шлейф духов и приятные воспоминания о проведенной ночи. Сёма расслабленно откинулся на подушке, блаженствуя. Потом внезапно вскочил, как от удара током. «Груз Лаиталя. Это то, что нужно. Мне невероятно везет. Вот он случай разбогатеть». Схватил коммуникатор и набрал заветный номер. Ему никто не ответил. Потом щелкнуло, и механический голос произнес: «Оставьте сообщение. Сегодня с грузом Золоиталя, который собран с филиалов, отправляется звездолет в Центробанк». Рабочий день начинался, как всегда, в суете. Внезапно пискнул коммуникатор. Сёма глянул и остолбенел. Его счет стал баснословно высоким. Вот я сорвал джекпот. Схватил жар-птицу за хвост. «Ура!» — кричало все его существо. Позже пришло сообщение с вопросом: «Откуда отправляется груз?» Все эти события в Центробанке развивались не сами по себе, а под неусыпным контролем Овчинникова, который ради такого случая задействовал своего агента, давно внедренного в банковскую структуру, так, на всякий случай, и вот пригодилось. И более того, сработало на отлично. Таких агентов, внедренных в разные структуры, насчитывалось очень много. Все они давали объективную информацию, на основании которой можно было строить независимый прогноз. «Перун, как тебе информация твоего агента?» «Информация хороша, ничего не скажешь. За нее агенту полагается большой бонус. Назови сумму». Он и назвал. Сумма значительная, но не упомрачительная. Маршал тут же ему ее перечислил. А Перун, в свою очередь, перечислил агенту. Игра началась. «Остается один вопрос. Маршрут звездолета с грузом. Не волнуйтесь, подбросим информацию». Перун отправил полученную информацию за Лаитали своим хозяевам. Это, к слову сказать, были весьма высокопоставленные люди в правительстве Содружества, и действовали они через целую цепочку посредников. Провал операции с алмазным эшелоном очень их огорчил и озадачил. Опасаясь за свою безопасность, все залегли на дно. Однако время шло, и никто тогда до них и не дотянулся. Оставшись вне подозрений, подняли головы и стали подыскивать новые цели, а доклад от командующего пиратами сколыхнул их до глубины души. Так вести не могло. Сначала алмазный эшелон, захвату которого готовились не один месяц, а тут звездолет Золоиталем. И вовсе фантастика. Его цена превосходила самые смелые ожидания. Некто, очень высокопоставленный, заинтересовался этим предположением и поручил тщательно и оперативно проверить информацию, поступившую от Перуна. Да и самого Перуна тоже проверить. Дистанционно. Такие приказы поступали редко. Ну, а уж если поступали, то выполнялись со всей тщательностью. Работа закипела. Вся пиратская агентура работала на пределе возможностей. Денег на подкуп не жалели. И результат не заставил себя ждать. На самый верх поступил доклад о достижениях проделанной работы. Высокопоставленный некто изучил доклад. Получалось, что информация Перуна получала стопроцентное подтверждение. Информация из самых разных проверенных источников подтверждала отправку конвоя Зола и Талем. Что касалось Перуна, то его крейсер без дела болтался в космосе. Неправильный вывод. Потом высокопоставленный некто не болтался, а занимался, что ни на есть самой важной работой. И как занимался? Залюбуешься. Все бы так работали. Ну, а коли так, то и операцию нужно поручить этому ответственному человеку. Для всех он пират, а для нас — герой. Кстати сказать, с эшелоном проявил себя с самой положительной стороны. Сохранил боевое пиратское крыло, которое может действовать. Рассудив таким образом, распорядился перевести на счет Перуна значительную сумму. Это чтобы у него мысли не возникло увезти грузовик Зола и Талем. Подумав, запросил у него маршрут конвоя. Так, на всякий пожарный. Маленькая проверочка. Перун не мог знать маршрут, а если знал, значит это подстава. Долго думали, что ответить, и в конце концов решили не умничать. Если сказать маршрут, то это будет подозрительно. Перун не бог и не мог знать всего. Поэтому ответ дал отрицательный. Точка отправки и маршрут мне неизвестен, и возможности узнать нет. Некто ознакомился с ответом и откинулся на спинку кресла. Это последнее сообщение его убедило окончательно в реальности происходящего. Он утвердился в правильности принятого решения и поручил Перуну выполнение операции со всеми вытекающими последствиями. Маршрут конвоя Зола и Талем он ему передал. Точку захвата предложил выбрать самому. Маршал метался по кабинету. Поверит или нет? От этого зависело все. Время шло, а хозяева пиратов молчали. И вот когда надежд уже не оставалось, и нервы натянулись как струна, и были готовы лопнуть, Перуну поступило сообщение по дальсвязи с приказом собрать весь флот и захватить звездолет Зола и Талем. Маршал чуть не подпрыгнул, находясь вне себя от радости. Наживка с грузом Зола и Таля прошла на ура. Бдительность у хозяев притупилась. Хотя о чем это я? Притупилась, они все тщательно проверили. И только после этого дали добро на операцию по захвату груза. Это мы молодцы. Все тщательно и достоверно организовали. Все реально. И груз, и конвой. Все. И не приведи Господь, если вдруг операция сорвется, и звездолет с грузом захватит. Об этом даже думать не хочется. Перун, что делать дальше? Ну а что делать? Работать над выполнением задания. Я не знаю, как у вас. А у нас, если что не так, головы сразу лишишься. Головы возможно. Но вас и платят хорошо. Тебе переведены приличные деньги. Хорошо, что сказали, маршал. Я должен их снять в течение 10 часов. И вообще, ведь их путь отслеживается. Все идет по определенной финансовой схеме. Если вдруг что-то не так, возникнут подозрения, которые могут перерасти в недоверие. Ну ладно, хватит. Я не собираюсь рисковать операцией из-за частностей. Ты хочешь оставить эти деньги себе? На прямой вопрос отвечаю прямо – да. Не нужно на что-то жить после этой операции. Резонно. Будь по-твоему. Распорядился разрешить Перуну воспользоваться его финансовыми картами, рассудив, что это капля в море по сравнению с тем, что предстояло сделать. Риск в этом деле недопустим. Перун такому повороту дела обрадовался. Все формальности улажены, вопросительно посмотрел на него маршал. «Да, у меня больше нет вопросов». «Тогда приступай к операции». «Без проблем», — отозвался довольный Перун, выводя объемное изображение звездной карты. «Полагаю, маршал, что настала пора раскрыть карты. Наносите курс грузового конвоя». Маршал внимательно посмотрел на него и ввел курс конвоя, который тут же высветился зеленым пунктиром, и каждой реперной точке стояло точное время его прохождения. «Отлично. Мы находимся здесь». На карте засинела точка их местонахождения. «Теперь подбираем подходящее место для захвата. Оно должно быть удобным для нас, пиратов. Достаточно пустынное, чтобы кто-нибудь случайно не сорвал операцию». «Согласен. И какой точке ты бы совершил захват конвоя?» Перун внимательно посмотрел на карту и, не раздумываясь, высветил пустынное пространство в облаке стероидов. «Здесь я мог бы разместить засаду». «Ну что же, тактически грамотно. И заметить вас нельзя за стероидами. И место пустынное. Для захвата лучше не найти». «Так тому и быть. Включайся в работу. Собирай свое преступное войско». Перун посмотрел на маршала внимательно-вопросительно, что-то решая. Наконец, решился. «Маршал, как вы будете производить захват?» «Это уже не твоего ума дело. Я согласился с вами работать. Это значит, что я согласился на все. В данном случае есть возможность избежать потерь как с одной, так и с другой стороны. Предположим, в случае, когда капитаны звездолетов сдадутся без боя». «А что, такое возможно?» «Почему нет? Жизнь всегда предпочтительнее безвременья. Остается надежда на освобождение в будущем». «Хм. Но сначала организуй сбор пиратского флота, потом подумаем о сдаче. Под бдительным наблюдением маршала Перун приступил к переговорам с капитанами эскадр пиратского флота. Дисциплина во флоте существовала железная. Перун передал координаты точки сбора флота, и на этом этапе его работа закончилась. Маршал срочно вернулся на свой корабль-разведчик и связался с полковниками Дудовым и Градовым. «Господа, нашу наживку пираты заглотили. Точка захвата грузового конвоя — облако астероидов. Разработайте план их разгрома и возможность сдачи в плен при помощи Перуна. Больше на связь с вами выходить не буду. Встретимся там, в космосе. Смотрите, флагман не подстрелите, а то с вас станется. Я буду находиться на нем». В целом ситуация понятна. Остальное мы разработаем. И не забудьте, конвой настоящий. Не дай бог уведут. Не волнуйтесь, маршал. Все организуем. На этом связь оборвалась. Маршал вернулся на крейсер, где его ждали хорошие новости о том, что пиратский флот прибудет в условленную точку в назначенное время. Что ж, отлично. Ложитесь на курс и стартуйте к месту проведения операции. Огромный крейсер, отрабатывая секции маневровых двигателей, сориентировался в пространстве, порыскал, ложась на курс и, задействовав маршевые двигатели, исчез в темноте космоса. А в это время ничего не подозревающая наживка-звездолет, перевозившая злой Италь, следовала своим курсом. Набрав крейсерскую скорость, конвой плыл в темноте космоса к намеченной цели. Чуть в стороне по курсу находилось облако астероидов и комет, в общем, всякий мусор. Дело обычное, и никаких волнений прилет мимо этого облака у команды не вызывал. Все шло своим чередом. Дежурные смены стояли вахту, остальные отдыхали. Дудов и Градов развили лихорадочную деятельность, скрытно выдвигаясь в район сбора флота пиратов. План состоял в том, чтобы разгромить пиратов в тот момент, когда они, забыв обо всем, почуяв добычу, кинутся на грузовой конвой. Возникала одна сложность — скрытность выдвижения на ударные позиции. Но и эту проблему удалось решить, не привлекая внимания. Эскадры флота СКБ накрыли маскирующим полем. Правда, пришлось попотеть, чтобы убедить руководство выделить им эти установки, не привлекая внимания. Мотивировали масштабными учениями и необходимостью отработки скрытых подходов к противнику. Необходимое количество выделили. А теперь флот стремительно выдвигался по указанным координатам к астероидному облаку. Полковники сами командовали своими флотами. Все шло гладко, никто не заподозрил неладного. Перун собирал флот пиратов, размеры которого впечатляли даже маршала. Он засомневался в возможностях полковников захватить или разгромить этот флот. Но остановить операцию уже нельзя. Фигуры расставлены. Партия началась. Маршал понимал, что остается одна неизвестная, которую в ходе операции отследить не представлялось возможности. Хозяева. Маршал долго размышлял над этим, понимая, что разгромить флот – полдела. Нужно взять организаторов, иначе все начнется сначала. Подумав, решил доработать операцию, не ставя никого в известность. Но второй этап можно было провести, только успешно закончив первый. Разгром или захват пиратского флота. Ждать оставалось недолго. Развязка приближалась с каждой минутой. Сканеры крейсера уже устойчиво отслеживали грузовой конвой. Флот пиратов собрался в указанной точке, которой являлось облако астероидов, и ждал команды. На Перуна сыпался вал запросов по боевому построению и диспозиции. Перун толково давал команды, которые немедленно выполнялись. Флот пиратов превратился в огромный живой организм, главой которого был крейсер под его командованием. «Маршал, все готово к представлению. Флот на месте и находится в боевой готовности». «Хорошо. Если все готово, начинаем». Пираты видели флагманский крейсер, а на экранах связи отдавал приказания сам Перун. «Братья, прошлая операция провалилась. Провалилась не по нашей вине. И вот достойная замена. Грузовой звездолет Зула Италим. Захватываем его и сразу уходим. План операции у вас есть. Действуйте. Да пребудет с вами удача». Сказано пафосно, но дело того стоит. Посмотрел маршал с улыбкой на Перуна. Флот СКБ под командованием Дудова и Градова в режиме маскировки расположился таким образом, что образовал кольцо, внутри которого находился конвой пираты. Флот пиратов, затаившихся в облаке астероидов, был перед ними как на ладони. Соблюдалось полное радиомолчание. И вот началось. Грузовой конвой вошел в расчетную точку, и Перун дал команду на штурм конвоя. Сканеры звездолетов конвоя окрасились множественными целями туч, отделившихся от облака астероидов и устремившихся к ним. В намерениях сомневаться не приходилось. Это пираты. А тут и они сами вышли на связь, предложив сдаться, и в этом случае всем гарантировалась жизнь. Но нет. Соединение конвоя решило драться до конца и дать свой последний бой. О победе речи не было. Слишком большой численный перевес кораблей пиратов. Командир конвоя не знал, что идет большая галактическая игра, и действовал максимально жестко. Оценив опасность и свои шансы, он принял единственное правильное решение. Дал команду ускориться звездолету Золы и Талем, а сам образовал щит из кораблей, прикрывая отход грузового корабля. Заметь, Перун, как грамотно действует капитан конвоя. Не сдался, а принимает бой, и пространственное построение выбрал достойное. Решил умереть. Шансов уцелеть при таком раскладе у него нет. А мониторы показывали начало боя. Пиратские корабли сделали первый залп ракетами и торпедами дальнего радиуса действия, стремительно сокращая расстояние. Конвой уверенно отражал ракетно-торпедный удар, но некоторые ракеты все-таки прорвались и расцветали бутонами беззвучных взрывов на боевых щитах звездолетов. Несколько попаданий сразу щиты не выдерживали, и два фрегата конвоя покрылись облаком декомпрессии, а потом взорвались их силовые установки, и туча обломков разлетелась в разные стороны. Перун едва улыбнулся, а маршал так сжал подлокотники кресла, что пальцы побелели. На осколах заиграли желваки, глаза стали колючими. Губы дернулись, готовые отдать приказ «огонь». Но нет, совладал с собой. Только постарел как-то вдруг. Разум взял верх над чувствами. Если вмешаться сейчас, то конвой спасем, а вот операцию провалим. Пришлось наблюдать гибель конвоя. Без этой жертвы обойтись никак нельзя. Что делать? На войне без потерь не бывает. Плохое утешение. Но хоть какое-то. Пираты сократили дистанцию и вышли на удар оружием среднего класса и продолжали сближаться. Конвой ожесточенно сопротивлялся, подбив более десятка кораблей, но и сам нес потери. Маршал ничего поделать не мог. Флот пиратов еще не втянулся в пространственный котел, устроенный флотами полковников. Остался единственный флагманский корабль конвоя. Весь израненный, он не сдавался, продолжая вести бой, и когда казалось, что все, последний корабль пал, он расцвел взрывом. Капитан сам взорвал силовую установку, прихватив с собой три корабля пиратов. Маршал смотрел, не мигая. Скупая слеза скатилась по его морщинистой щеке. Да, победа досталась дорогой ценой. Последний бастион пал, и корабли пиратов ринулись за грузовым кораблем Золоиталем, более ничего не опасаясь. Для пиратов дело было сделано. Капитан грузового звездолета слал сигнал СОС. Но это уже не имело значения. Его судьба уже предрешена. Стрелять по грузовику строго запрещалось, только брать на абордаж. И армада пиратских звездолетов неотвратимо приближалась к нему. И когда казалось, что все, победа, и грузовичок в кармане, и дело сделано, для пиратов начались неприятности. «Маршал, мы замкнули флот пиратов! Он плотно вошел в ловушку!» — доложили полковники. Маршал нехорошо посмотрел на Перуна, нажал сенсор связи и отдал приказ, глядя в глаза Перуну. «Уничтожить флот пиратов! Огонь!» Тот вздрогнул от такого приказа, но ничего не сказал, понимая, это месть за конвой. Человеческие чувства взяли верх над разумом. Что делать? Все мы всего лишь люди. А кто совершенен? Дудов и Градов приняли и поняли приказ. Это месть за конвой. Месть за гибель их товарищей. Месть за все то, что сделали пираты. Приказ уничтожить пиратский флот был воспринят торжественно и началось. В тылу пиратского флота вдруг стали взрываться корабли один за другим. Эфир наполнился криками паники. Пираты не понимали, кто ведет огонь. Сканирующие комплексы не отображали кораблей. А флот Содружества вносил все большую сумятицу. Маскирующие поля надежно защищали корабли, и пираты стали стрелять наугад. Но это не принесло результата. Попытки сбежать ни к чему не привели. Везде они натыкались на огонь. И вот последний корабль был уничтожен. «Господа полковники, благодарю за службу. С этого момента можно считать, что язва пиратства выжжена с тела Содружества». Маршал и Перун сидели и каменно смотрели друг на друга. Наконец, Перун произнес: «Дело сделано. Я выполнил свои обязательства». Маршал все смотрел на него, думая. Пират есть пират. Только своя шкура ближе всего. Но он прав. Дело сделано. Вернее, полдела. Теперь можно приступать ко второй части плана. Не отвечая, он встал и вышел. Общаться больше с пиратом не собирался. А полковники тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Боя как такового не было. Они просто расстреляли флот пиратов. Пираты это заслужили за все свои деяния в прошлом. «Не кори себя, Майкл. Мы сделали свое дело и сохранили людей». Маршал поблагодарил полковников за отличную организацию операции и поручил организовать конвой для грузовика. Потом связался с капитаном грузового, а вернее сказать, драгоценного звездолета. Надо отметить, команда грузовика уже попрощалась с жизнью, увидев и пережив мясорубку, в которую не попали. Капитан грузовика находился в полуобморочном состоянии, понимая, что в любой момент их могут атаковать. И когда услышал и увидел маршала, лишился дара речи. Капитаном была женщина. «Капитан, я маршал Овчинников. Я вас выручил. Теперь вы мне должны помочь. Вопрос государственной важности». «Всегда готова, маршал. Спасибо за помощь». «Да что за помощь? За спасение». «Сочтемся, капитан. Приготовьте место в транспортном ангаре. Я к вам прибуду на разведчике». «Жду, маршал». Связь оборвалась, и Перун решил обратиться к маршалу, не теряя, так сказать, инициативы на волне успеха. «Маршал, я выполнил ваши условия. Сдал пиратский флот. Теперь настала пора и вам выполнить свои обещания». «Их выполню. Вот только будешь ли ты чувствовать себя в безопасности? Твои хозяева остались на свободе, и рано или поздно доберутся до тебя». «Не могу не согласиться. В ваших словах есть доля истины. Что вы предлагаете?» «Продолжить операцию. Отправляйте хозяевам доклад об успешном захвате звездолета «Золото Италим». Я организую все остальные вопросы». «Серьезная игра, маршал. Но вариантов тут немного. У меня нет выбора. Я продолжаю игру. Вашу игру». Маршал положил перед ним текст с докладом хозяевам. Перун кое-что подправил. В докладе сообщалось, что в результате жестокого боя удалось отбить звездолет «Золото Италим». Груз проверен на месте. Конвой уничтожен. Флот понес большие, но не критические потери. Маршал со своей стороны организовал доклады в метрополию от конвоя сопровождения о нападении и потере груза. Капитан грузового звездолета оказалась вполне вменяемой женщиной лет 40. Встретила маршала в транспортном ангаре и проводила в рубку. Маршал приступил к делу без предисловий. «Капитан, ваш звездолет, и вы поступаете в мое распоряжение. Коды доступа позволяют мне это сделать». «Спасибо, маршал, за спасение. Ситуация критическая. На звездолет я никого не должна пускать, только свое непосредственное начальство. Но вот нарушила инструкцию. Согласна поступить под ваше командование, потому что вы спасли меня и мой экипаж. Но по инструкции я должна доложить обо всем руководству». «Конечно, посылайте сигнал тревоги и докладывайте, что захвачены пиратами». «Но как же, маршал? Это дезинформация». «Да. Во благо. Во благо. Мы должны поймать тех, кто хотел вас уничтожить и стоит за этим нападением». «Поняла. Немедленно свяжусь». И в присутствии маршала отправил в метрополию все, что он ей дал. Дезинформацию поддержали средства массовой информации Содружества, комментируя события такого масштаба и демонстрируя эпизоды боя, которые дал маршал капитану. После этого звездолет сопровождения крейсера и еще несколько кораблей сопровождения стартовал к окраинным мирам. От такого благополучного исхода хозяева пиратов потеряли чувство осторожности, и на пульт крейсера Перуна поступил вызов по дальсвязи. Неизвестные покровители поблагодарили за отлично проведенную операцию, посочувствовали в связи с потерями и пообещали их восполнить. Что касается груза, приказали передать конвою, который подойдет через сутки. Дальше следовали коды и денежные переводы оплаты за проделанную работу. Это несколько ломало планы маршала, и возникал огромный риск потери звездолета. Необходимо срочно решать, что делать. Он вызвал полковников на совет и обрисовал возникшую ситуацию. «Думаю, от операции отказываться нельзя. Нужно все довести до конца». Градов прямо смотрел на маршала. «Команду грузового звездолета заменим. Я сам буду им командовать. А Дудов в режиме маскировки будет следовать за нами по пятам. И кроме того, установим специальные маячки». «В целом, неплохое предложение», — поддержал Градова Дудов. «Но команду менять смысла нет. А вот десант поместить звездолет надо». «А почему не надо менять команду?» «Все просто. Конвой вряд ли будет знать, что за груз он сопровождает. Перун доложил о захвате золота Италия. Значит, и команду поменял». Маршал тут же связался с Перуном и задал вопрос о команде. «Конечно, команда меняется сразу после захвата. Это аксиома». Всю цепочку даль связи заслеживали аналитики СКБ. Надо сказать, головастые ребята. И вышли не куда-нибудь, а в правительство Содружества. Овчинников, получив такую информацию, озаботился. Любая ошибка стоила ему карьеры, если не головы. Но решил рискнуть и довести операцию до конца. «Все ясно, господа. Точки над «и» расставлены, риск потери груза велик, но по-другому мы не выйдем на хозяев. Я возвращаюсь в ставку, и так долго отсутствовал. Как бы не связали это с последними событиями. Далее буду организовывать поддержку на своем уровне». Ровно через сутки подошел конвой от хозяев. Обменявшись кодами, беспрепятственно забрали звездолет с грузом. Вот тут СКБ проявило все свое мастерство по скрытому наблюдению за конвоем, который забрал пустышку. Да, пустышку. Разве мог маршал отдать Золо Италь? Он ведь не сумасшедший. Так рисковать. Завели грузовой звездолет в транспортный ангар крейсера и вынесли ценный груз. А вместо него загрузили всякий мусор. Вот уже почти 6 месяцев конвой болтался в космосе, перелетая из одной системы в другую. Или просто бесцельно пораздел просторы Вселенной. Нет, конечно. Цель была — запутать следы и выждать время, чтобы все улеглось после пропажи груза. Градов совсем извелся от шестимесячного безделья и невозможности влиять на события. Выходить в эфир строго воспрещалось. И он, и команда занимали себя работой как могли, чтобы не потерять бдительность и в нужный момент сработать как надо. Все эти 6 месяцев специальные службы стояли на ушах, пытаясь отыскать груз. Маршала вызывали на самый верх первому лицу Содружества, где он получил жесткий приказ обнаружить и вернуть груз. В противном случае грозились отправить его в бесславную отставку. Маршал оправдывался как мог, но правду сказать не решался. Такой шаг ставил под угрозу всю операцию. Проходя по коридорам власти, ощущал на себе снисходительные и злорадные взгляды чиновников. Слух о том, что маршал в опале и доживает последние дни своей должности, быстро разнеслись по правительственным кабинетам. И там уже подыскивали на это злачное место новую кандидатуру. Средства массовой информации на все лады вели передачи о пропавшем грузе и его поисках, в которых СКБ не преуспело. Некто в правительстве удовлетворенно оторвался от визора. Шумиха вокруг пропажи Зола Италя пошла на спад. Маршал в опале и скоро уйдет в отставку. Лояльная кандидатура на его место уже имелась. Причин для беспокойства не осталось. Груз можно спокойно вести в конечный пункт и ставить точку на этой операции. Подумав еще немного, он дал координаты планеты одного из центральных миров своему доверенному лицу. Маршал рассчитал все правильно, стратегически и тактически, только боялся, что его сместят с поста до конца операции. Но нет. Адъютант доложил хорошие новости. Конвой взял курс центральной планете Содружества. Наконец, блуждания конвоя закончились. Начинается заключительная часть операции. Остается следить цепочку, по которой пойдет груз, и все. Дело сделано. Довольно потирая руки, думал маршал. Градов с командой десантниками тоже взбодрился, когда получил координаты центральной планеты Содружества. Расслабленность как рукой сняло. Начиналась настоящая работа. Нервное напряжение нарастало по мере приближения к планете. Подлетев к планете, конвой остался на орбите, а Градов получил приказ следовать с грузом в док, где будет произведена разгрузка, после чего он и вся команда оставались на планете до особого распоряжения. Маршал не спал и не ел. Заключительная фаза операции вступила в завершающую стадию. Он лично находился в оперативном штабе по проведению операции. Вот звездолет вошел в док, и тут же от начальника дока поступил звонок о прибытии груза и о начале его отгрузки. Звонок отследили по всей цепочке до самого верха. Дальше дело техники. Благодаря широким полномочиям и возможностям СКБ, они довольно быстро изобличили всех, через кого шел сигнал. Надо сказать, метастазы пиратства проникли почти во все эшелоны власти, разъедая ее изнутри. Некто прохаживался в своем кабинете, смакуя результаты блестяще проведенной операции, когда секретарь доложил, что к нему пришел маршал Овчинников. О, сам маршал сейчас будет просить поддержать его. Пусть войдет. Вошел маршал, а за ним еще несколько человек. Господин советник председателя Содружества, вы арестованы. Без предисловий бесстрастно завел маршал, давая команду арестовать советника. Маршал, вы что, с ума сошли? Да я вас. Советник так и не сдвинулся с места, пока ему на руки надевали наручники, только бессильно открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Сказать ничего не мог, потеряв дар речи. Вы арестованы за организацию пиратского сообщества, нападение на алмазный эшелон и конвой Зола Италем. Наручники с характерным звуком защелкнулись на запястьях высокого чиновника. Для всех стало большой неожиданностью, когда службы СКБ стали задерживать чиновников немалого ранга. Председатель Содружества тоже озаботился таким состоянием дел, вызвав маршала Овчинникова для объяснений. Тот прибыл незамедлительно и был сразу принят. «Маршал, вы что себе позволяете? Своими действиями ввергаете в хаос Содружества. Потрудитесь объяснить, и если ваши объяснения меня не удовлетворят, то вы можете оказаться на месте тех людей, которых арестовали. Господин председатель Содружества, мои действия продиктованы заботой о безопасности и защите интересов Содружества. Прошу меня извинить за то, что я не ввел вас в курс дела. Операция проводилась в тайне. Все детали приходилось держать в строжайшем секрете. И начал свой доклад, который длился без малого 3 часа. Председатель правительства слушал его внимательно, лишь иногда уточняя детали. А в конце доклада так и вовсе расчувствовался. Встал, подошел к Овчинникову и торжественно заговорил. «Маршал, я удовлетворен вашими объяснениями и благодарю за службу. Такие люди, как вы, нужны в правительстве. Более того, на таких людях держится Содружество. В связи с этим я предлагаю вам занять освободившийся пост министра внутренних дел Содружества. Служу Содружеству, господин председатель правительства. Что касается должности, я могу подумать?» «Конечно. Можете, только недолго. Да, и вот еще что. Все, кто проявил себя в этой операции, представьте к наградам. Я поддержу». Конечно, маршал понимал, что предложение председателя правительства было из разряда тех, от которых не отказываются, и, естественно, согласился. На свое место порекомендовал теперь уже адмирала Дудова, а Градова, уже тоже адмирала, взял в министерство. Настала пора отдать долг девушкам. Маршал помнил, кому он обязан, и кто положил начало этой беспрецедентной по масштабам операции. Пришла пора рассчитаться и с Перуном. Маршал держал слово и провел его как свидетеля, активно сотрудничавшего со следствием. Проводя всю волокиту, тот пожелал жить на планете Софит, куда маршал со спокойной душой его и отправил. Теперь Перуна нельзя узнать. Ему поменяли лицо и документы. Денег у него было достаточно. Он активировал свои счета и стал жить припеваючи.